и вдруг отказывалась идти дальше. Тогда она останавливалась посреди двора, и никаким кнутом уже нельзя было ее сдвинуть с места. Осталось только одно — слезть, что и делал. Тогда она весело убегала в конюшню. Семью тети Мани составляли отец ее, Михаил Петрович, отставной армейский полковник, больной, старый и раздражительный, с резким крикливым голосом. Он был ревматик, у него тряслись руки и ноги так, что его надо было водить и кормить с ложки, потому что попасть ложкой в рот он не мог. Он был довольно добродушный человек, хотя и орал целый день на девок, красивых, глазастых, языкастых и лукавых, с чудесными, певучими, переливчатыми украинскими голосами. Девчата его нисколько не боялись, но красота и молодость их, по-видимому, его раздражали. Бабушка, обыкновенная кругленькая старушка, которая, как все украинские хозяйки, была большой искусницей в приготовлении всякого рода наливок, вишневок, черно-смородиновок, малиновок и настоек, то на зверобое, то на почках березы или смородины, то на шалфее или мяте. Настойки предназначались для лечения всех болезней, вплоть до коликов и прострелов в пояснице. Докторов тогда было очень мало, и жили они далеко, в уездных городах, а до любого города скачи не доскачешь, поэтому вся медицина и фармакопея были домашними. Гордостью ее продукции были два напитка — варенуха и спотыкач. Варенуха готовилась так. Сначала варились травы. Какие? Это знала только она одна. Потом добавлялся мед. Потом взвар из сухих фруктов. Все это смешивалось. В смесь добавлялась водка или спирт. Потом процеживалась через кисею и разливалась по бутылкам. Вкус у этого напитка был небесный. Такая бутылка иногда вынималась вечером из чуланчика, к ней подавались печеные яблоки и... Остальное вам ясно. А другим шедевром был спотыкач. Делался он просто. Когда из большой сулии сливали наливку и разливали ее по бутылкам, то оставшиеся в ней ягоды заливались тепленькой водой. Ягоды отходили в воде и выпускали из себя весь спирт, который они в себя впитали. Спотыкач был крепче всех настоек на водке и буквально валил с ног. Бабушка еще отлично варила, пекла и жарила всякие вкусные вещи — поляницы, кныши, оладьи, пироги, постные и скоромные, блины, кулебяки и прочее, коптила гусей, мариновала грибы, делала летом изумительную окрошку из раков, а вареники с вишнями и сметаной, а цыплята, фаршированные пшеном, а зимой к Рождеству — когда кололи кабана, бабушка готовила украинскую колбасу крупной резки, которую держали слегка обжаренную предварительно на сковородке в растопленном сале, и она сохранялась долго, всю зиму, и по мере надобности от ее колец отрезали кусок и жарили с луком и салом. Из крови делали кровяную колбасу. Кишки, начиненные гречневой крупой или пшеном, подавались к борщу горячими прямо со сковороды, потом шли всякого рода заливные и студни. А в кладовках зимой целыми огромными пластами висело сало розовое с коричневыми прожилками, мягкое и вкусное, в особенности с черным хлебом и чесноком или луком. Иногда братья уезжали в ночное, чтобы развлечься, и всегда брали с собой это сало. Как вы понимаете, я увязывался за ними. А какую ветчину запекала в ржаном тесте бабушка, кладя под него лед? А медвежья карака, а седло дикой козы? Да разве перечислить все, что умела готовить эта чудесная старушка? Большая была хозяйка. Теперь уже нет таких, времени то, некому этим заниматься. Да и не у кого учиться. Вспоминая, только расстраиваешься, и еще, не дай бог, накличешь такой аппетит, что и насытить нечем. Что ли дело теперь?